В Первую мировую войну в окопах давали такие таблетки, чтобы мы о бабах не думали. Ну как же, помню, такие розовые. Да. Так знаешь, они только сейчас на меня стали действовать. Три солдата соревнуются в меткости стрельбы. Англичанин попал из винтовки в спичечный коробок на расстоянии 200 метров. Француз попросил подбросить две монеты и двумя выстрелами попал в них. Русский стоял, смотрел по сторонам, потом поднял голову. «Слышите, комар летит?» «Слышим!» Русский выстрелил, но комариный писк продолжался. «Не попал! Летает!» — радостно закричали все. «Летать-то он будет! Любить никогда!» Полковник спрашивает у жены: «Слушай, любовь — это работа или удовольствие?» «Если бы это была работа, ты бы взвод солдат давно прислал». На стадионе корреспондент с магнитофоном берет интервью у болельщиков. Подходит к молодому парню: «Ваша любимая команда?» «Спартак». Подходит к группе девушек: «Девушки, какая ваша любимая команда?» «Динамо». Подходит к генералу: «Какая ваша любимая команда?» «Моя любимая команда? Смирно!» Комиссия по проверке техники приехала в танковую часть. Из бокса выходит пьяный лейтенант и, увидев генерала, подходит строевым шагом с докладом: «Товарищ генерал, командир танкового корпуса Петров!» Генерал удивленно спрашивает: «Сколько служу? Никогда не видел лейтенанта в должности командира танкового корпуса. Как вам это удалось?» «Все очень просто. Движок пробили, шасси пробили, пушку пробили, только корпус остался». Вечерняя проверка. Сидоров, я. Тибашвили, я. Через забор ногу с Задерищенко, я. Ох, и ни черта себе фамилия, я. На политинформации командир взвода спрашивает: «А Бульгиддинов что такое, родина?» «Не знаю». «Дурак! Родина, Абульгеддинов, это твоя мать, понял?» «Так точно. Петров, что такое родина?» «Родина — это мать Абульгеддинова». Командир роты проходит по плацу, увидел лежащую голову. «Дневальный, что это такое?» «Голова», — отвечает дневальный. «Я вижу, что голова, но почему не стрижена?»